Все же очень мало шансов что-то из этого выловить. Они поймут, что мы водим вилами по воде. Да уж, согласился Андерс. И поскольку я вновь холостяк, время пообедать вместе. А затем я прогуляюсь в твой Чарли. Направляясь к площади Бланш, Андерс думал об организации торговцев наркотиками. Предприятие существует все на тех же принципах. Его можно сравнить с образом гидры или дерева несчастья. Земля, где находятся корни, далеко за границей. Дальние страны производят наркотики и снабжают ими. Ствол – вот где начинается видимая или реальная часть. Это единственный канал, по которому проходит ядовитый сок. Он проходит в основном во Франции и нескольких крупных торговых городах вроде Гамбурга или Франкфурта. Но этот ствол очень солиден, хорошо закамуфлирован и охраняем ветвями. Если нанести ему неосторожный удар, есть все шансы самому раствориться в нем. Значит, именно этот ствол нужно уничтожить, и притом как можно ближе к земле, чтобы новые побеги не смогли подняться. Ветви — это не важно. Они сами собой засохнут, если будет срублен ствол. А сейчас надо взобраться по ним, чтобы достичь сердцевины дерева. Ветви — это масса перекупщиков и спекулянтов, наполняющих рынок наркотиками. Они были неуловимыми, но их безжалостно срубили, как только возникала опасность провала. Организаторы линии поставки только что доказали серии убийств, что они не остановятся ни перед чем, чтобы сохранить свое инкогнито. Для них человеческая жизнь не в счет. Единственное, с чем здесь считаются, это прибыль от предприятия. Есть один лишь способ уничтожить их. Ответить на насилие насилием и еще более мощным. Но такие методы незаконны. Потому и есть такие люди, как Андерс, рискующие своей шкурой, но никем не признаваемые, если будут захвачены. Чарли — заурядный притон, подобный десяткам других в этом квартале. Полиция знает, что там торгуют наркотиками, как и в других местах. Но не может же она наводить порядок по первому сигналу. Для этого ей нужны полномочия, в 20 раз превосходящие существующие. Конечно, следует циркуляру, и полиция, и отдел по борьбе с наркотиками проводят время от времени налеты. Берут одного или двух явно выраженных наркоманов, несколько сводников и их протеже, тех, кто не избавился достаточно быстро от оружия или имел несчастье, сбежав из-за решетки, появиться там. Никогда не находили наркотики. Слишком легко спрятать маленькие пакетики с белым или черным содержимым. Белое – героин, черное – кокаин. Примечание переводчика. Бар, окруженный курильщиками, десяток столов, чья освещенность убывала по мере углубления внутрь зала, танцплощадка и эстрада. Всюду лампы дневного света. Чарли походил на большинство таких заведений. Каждый час одна или две стриптизерки неубедительно демонстрировали свою анатомию. Андерс уселся у стойки неподалеку от девицы, тотчас оценившей его профессиональным многообещающим взглядом. Он проигнорировал ее. Хотя прежде чем пойти дальше, он хотел вначале подцепить местную курочку в надежде получить хоть какие-то сведения. Машинально он подумал о Беатрис. Та отправилась в провинцию на новую презентацию, не уточнив куда. Главное, что она вернется. Заказав скотч-тоник, Андерс перенес внимание на зал.